Шут при каждом украденном стихе снимал колпак и кланялся. — Что вы делаете, господин Педрилло? — спросил мнимый автор. — Кланяю старым знакомым, — отвечал Педрилло. Герцог Бирон для вида имел у себя библиотеку, директором которой назначил он известного глупца. Педрилло с этих пор называл директора герцогской библиотеки не иначе, как евнухом. И когда у Педрилло спрашивали, с чего взял ты такую кличку, то Шут отвечал, как евнух не в состоянии пользоваться одолисками гарема, так и господин Гольдбах книгами, управляемой им библиотеки его светлости. Быв проездом в Риге, Педрилло обедал в трактире и остался недоволен столом, а еще больше высокой платой за порции. В намерении отомстить за это он при всех спросил толстого немца-трактирщика, «Скажи-ка, любезный, сколько здесь в Риге свиней, не считая тебя?» Взбешенный немец замахнулся на Педрилло. «Постой, братец, постой, я виноват, ошибся. Хотел спросить, сколько здесь в Риге свиней с тобою?» На одном большом обеде против Педрилло сидел один придворный, известный мод, проюрдонивший все свое состояние. Слыша чье-то замечание, что придворный этот ничего не кушает, Шут возразил. «Что ж тут мудреного? Он ж все свое скушал». Педрилло, прося герцога Бирона о пенсии за свою долгую службу, приводил в уважение, что ему нечего есть. Бирон назначил Шуту пенсию в 200 рублей. Спустя несколько времени Шут опять явился к герцогу с просьбой о пенсии же. «Как, разве тебе не назначена пенсия?» «Назначена, ваша светлость, и благодаря ей я имею, что есть. Но теперь мне решительно нечего пить». Герцог улыбнулся и снова наградил Шута. Поваренок, украв с кухни Педрилло рыбу, уносил ее под фартуком, который был так короток, что рыбий хвост торчал из-под него наружу. Увидев это, Педрилло кликнул вора. «Эй, малый, коли вперед вздумаешь красть, то бери рыбу покороче или надевай фартук подлиннее». Брат жены Педрилло, выдав дочь замуж, просил Педрилло не сухо принять нового родича. Педрилло выпросил у Густава Бирона часа на два пожарную трубу измайловского полка и, установив ее как раз против двери, в которую должен был входить новый родич, заполнил заливной рукав водой. Лишь только гость показался в дверях, Педрилло собственноручно отвернул все клапаны заливного рукава и окатил гостя с головы до ног. «Скажи же тестю, что я исполнил его желание и принял тебя, как видишь, не сухо». Граф Вратислав, цесарский посол, при русском дворе любил кичиться своими предками. Заметив это, Педрилло сказал ему однажды в присутствии большого общества, «Тот, кто хвалится только одними предками, уподобляет себя картофелю, которого все лучшее погребено в земле». Отобедав однажды в соседнем трактире, Педрилло хватился, что с ним нет кошелька, и просил трактирщика обождать уплату до следующего раза. Но трактирщик был неумолим и снял с Педрилло верхнее платье, которое оставил у себя в залог. Педрилло решился отомстить. В этих видах он, квартируя рядом с трактиром, начал прикармливать трактирную птицу — кур, цыплят, гусей и индейк. И когда птица эта, привыкнув захаживать к Педрилло, была вся в сборе у Шута, он ощипал с нее все перья и в таком виде отпустил кур, цыплят, гусей и индеек домой.